Вы даже представить себе не можете, как нас всех потрясло произошедшее. Холеная дама изящно стряхнула с тонкой сигареты пепел. Березин невольно восхищался ее удивительно изящной и вместе с тем непринужденной манерой держаться. Директор издательства «Альбатрос» была чуть полновата, но полнота только подчеркивала ее женственность. «Как кошка!» — подумалось Юре. «Сытая, ленивая, себе на уме. Молодой человек, не могли бы мы поговорить в другой раз?» — прервала она затянувшееся молчание. «Знаете, я устала ужасно. Я не отниму у вас много времени», — заверил ее Березин. «Коронная ментовская фраза», — пробормотала директор издательства. «Что, простите? Ваши коллеги говорили мне то же самое 4 часа назад, и у каждого из них находился повод, чтобы отложить разговор со мной. Я так больше не могу». «Понимаю», — кивнул Березин. «У вас не найдется чего-нибудь попить? В горле совсем пересохло». «Попить?» — повторила Алла Петровна с явно сдерживаемым раздражением. «Ну что ж, извольте. Мартини, водку, вино?» «Нет, спасибо. Сока будет достаточно». Она порывисто встала и подошла к скрытому в стенной панели холодильнику. «А у вас тут здорово все оборудовано», — заметил Березин, осматривая кабинет. «Как в мебельном каталоге. Красиво». «Остатки былого величия», — донеслось из-за открытой дверцы холодильника. «Мы мебель не меняли уже 10 лет, только и остается, что поддерживать порядок». «А что так?» Алла Петровна вздохнула и появилась со стаканом оранжевой жидкости в одной руке и бокалом шампанского в другой. «Книжный бизнес захлебывается от перепроизводства, господин...» «Березин, Юрий Егорович», — подсказал он. «Да, Юрий Егорович. Простите, никогда не запоминаю ни имена, ни телефоны с первого раза. Ваш сок. Так вот, все, что вы видите, — осколки больших надежд. Господи, как вспомню начало 90-х, так от слез не могу удержаться. Что было за время? Мы давали работу нескольким типографиям одновременно. У нас были филиалы по всему СНГ. Наши книги раскупали прямо с машин. Письма шли мешками. А теперь? Оптовики крутят носами, читатель только ходит у лотков, а если и покупает, то перед этим переслюнявит все, до чего дотянется. Наши российские коллеги даром времени не теряют, да и авторы предпочитают издаваться в Москве или Питере, а не в Минске. А там, между прочим, от своих графоманов не протолкнуться. Писателишек развели, как, простите, вшей. Чуть настрочит недоучка какую-нибудь повестушку, где драк и крови побольше. Смотришь, через полгода уже и книжечка обложкой в киоске сверкает. А то сядет красная девица за компьютер на работе, накропает романчик со слезками, водой и замаскированной порнухой. Вот и получилась известная писательница. А нам уж, извините, что остается? Почитали бы вы, что приносят авторы, просто ум за разум заходит. Уже на первой странице понятно, что у него 4 класса церковно-приходской школы. А если кто-то и пишет грамотно, то такое занудство, что просто скулы сводит. И все гениями себя мнят. Ох, простите, села на своего конька. «Ничего-ничего, мне интересно», — успокоил ее Березин. «Никогда не сталкивался с издательским бизнесом». «Да какой там бизнес? Сейчас один энтузиазм и остался. Людей жалко. Я коллектив этот 10 лет по крупицам собирала. Кого переманивала, кого из грязи вытаскивала, кого учила по заграницам. На то мы держимся еще. Если бы за деньгами гнались, так уж давно альбатрос мой канул бы в лету, как десятки других издательств. и авторов у нас немного. Некоторые отправились лучшей доли искать, кто-то вообще писать бросил, про молодых и говорить не приходится. А тут еще такая трагедия!» Она отхлебнула шампанского. «Меридиан этот проклятый, чувствую, вывалит на нас ушат грязи!» «Криминальный меридиан, в котором работала умершая журналистка?» «Именно! Эта девица вела не только светскую хронику, но и колонку «Книжные новости». Хотите почитать, что она писала про нас?» Алла Петровна живо нашла в шкафу папку с газетными вырезками и сунула ее Березину.